Спасибо милой даме из 27-й квартиры, давшей мне адрес мастерской «Форд». В небольшую комнату, украшенную стеллажами с разнообразными скобяными изделиями, я влетела с воплем: «Помогите!» «Что случилось?» — спросил мужик лет 60 в синем комбинезоне. «Ключи потеряла от новой квартиры». «Вызывайте МЧС?» «Уже пыталась, без паспорта не открывают». «А где ваш документ?» «На прописку сдан». «Ничем помочь не могу». «Умоляю, у меня там собачка». «Где живете-то хоть?» «В Кунцеве, большой дом такой с зеркальными окнами». Мужчина окинул меня взглядом. «Дорого вам станет». «Сколько?» $200. Деньги вперед, согласны?» «Но кошелек-то в квартире», — попробовала отбиться я. «Ваша проблема», — пожал плечами мастер. «Только без баксов и пальцем не пошевелю. А то помогаешь людям, стараешься, а они за место платы спасибо скажут и привет». «Только никуда не уходите», — взмолилась я. «Сейчас привезу деньги». На страшной скорости, что-то около 80 километров в час, я рванула домой, вытащила из загашника две зеленые сотенные бумажки и помчалась назад в контору. Увидев портрет американского президента, мастер оживился. «Поехали», — велел он, — «вмиг управимся». В подъезде на месте лифтерши сидела Маргарита Федоровна из домоуправления. «А где Леночка?» — поинтересовалась я. «Перерыв у нее вот подменяю», — ответила женщина. «А мы в квартиру идем. Решилась все-таки». «Правильно», — улыбнулась Маргарита Федоровна. «Чудесный выбор». У двери мастер засвистел, вытащил из кармана связку каких-то крючков, палочек и рагулек. Потыкав разнообразными предметами в замочную скважину, он резко крутанул рукой и сообщил: «Входите». «Это все?» «Да», — буркнул мужик, идя к лифту. $200 за одну минуту работы?» «Дама», — сказал мастер, входя в лифт, — «я же не интересовался, зачем вы в эту квартиру лезете? Живу здесь». «Ой, расскажите, цветы золотые», — хмыкнул слесарь и уехал. Я осторожно вошла в полутемный холл, внимательно осмотрела замок и, обнаружив, что он легко открывается изнутри без ключа, заперла дверь. Квартира поражала великолепием. В холле кожаные диваны, хрустальные люстры и картины в тяжелых бронзовых рамах. Гостиная переливалась хрусталем. Хозяин забил шкафы до упора посудой. Кухня переполнена бытовой техникой. В ванной горы средств по уходу за волосами и телом. Однако этот мужик любит себя дорогого. Только лосьонов после бритья я насчитала 8 штук. И все дорогие. Интересно, где он хранит документы? В спальне? Но там стояла только огромная квадратная кровать, тумбочка и телевизор с видиком. Впрочем, еще нашлись ковры. 2 на стенах, 1 на полу. Просто юрта кочевника. Следующее помещение служило кабинетом. Огромный письменный стол, компьютер и целая стена из шкафов, закрытых дверцами в рост человека. Я порылась в ящиках стола, никакого намека на бумаги, только горы дисков с игрушками. Может, в гардеробе? Я резко дернула дверцу, та уехала в бок. Перед глазами оказались не книги на полках, а одежда на палках. Я поворошила костюмы и рубашки и чуть не умерла от ужаса, мигом сдвинув шмотки. В самом дальнем углу, прижавшись к стене, стоял Володя Костин. «Спокойно, лампа», — сказала я сама себе, — «не нервничай. Ты уже несколько раз видела Вовку, один раз во сне, другой раз в переходе у ГУМа. Просто опять пришел глюк». Вновь раздвинув костюмы, я уставилась на майора. Тот неожиданно сказал: «Лампа, только не ори и не вздумай падать в обморок. Тихонечко сядь в кресло». «Так, теперь мои галлюцинации пытаются общаться с хозяйкой и даже раздают указания». «Главное — спокойствие», — вещал призрак, выходя из шкафа. «Вот молодец, сидишь смирно. Мишка, Иди сюда. Соседняя дверца отодвинулась, и наружу вылез Козлов. — С твоей стороны, лампудель, — сердито сказал он, — было просто отвратительно плевать на стекло. Кстати, у тебя ядовитая слюна, даже Алексом не оттер. — Мишка, — робко спросила я, — ты в ДТП попал? — Почему, — изумился Козлов. — С чего это ты решила? — Нет никаких аварий. — А когда ты умер? — настаивала я. — Типун тебе на язык, — в сердцах сказал Козлов. — Я живее всех живых. И он, схватив мою ледяную руку своей теплой ладонью, заржал. — Уж скорее по температуре тела ты к жмурику приближаешься. — Значит, живой, — протянула я, чувствуя, как в голову будто наливается кипяток. — А Вовку видишь? — Как тебя, — кивнул Мишка. — Он стоит в жутко мятых брюках. — Разве бывает один глюк у двоих? — просипела я. — Лампа, — тихо ответил Костин. — Ты что, не врубилась? — Я живой. Глава 30. Надо отдать мне должное. Я не упала в обморок, просто подошла к Вовке и уткнулась головой в пахнущий одеколоном жилет-свитер. — Живой? — Ага, — в голос сказали Костин и Мишка. — И это твоя квартира? — Нет. — Чья тогда? И как вы тут очутились? — А ты зачем сюда заявилась? — поинтересовался Вовка. — Одного гада найти хочу. — И мы, похоже, его же ждем, — хмыкнул Козлов. — Засада у нас тут. — Он кто? — спросила я. — Заклятый друг, — ответил Вовка. И тут из прихожей послышался тихий скрип открывающейся двери. Володька мигом втолкнул меня в шкаф и задвинул дверцу. Я стояла между костюмами, вдыхая аромат мужских духов «Фаренгейт». Удивительное дело. Раньше этот парфюм мне нравился. Теперь же он вонял отвратительно, сладко и приторно, словно тут где-то разлагается мышь. Раздались тяжелые шаги. Некто открыл мое убежище. Мужские руки пошевелили вешалки. И я увидела изумленное лицо Славы Рожкова. Напряжение спало. — Славка! — радостно воскликнула я. — Вы его взяли? — Кого? — попятился Рожков. — Ну, того гада, друга заклятого. Вовка говорил, что у вас тут засада. — Какой Вовка? — начал заикаться Славка. Я погрозила ему пальцем. — Да ладно тебе, все знаю. Костин жив, он и Мишка Козлов в соседних шкафах сидят. Между прочим, как вам не стыдно, я все глаза выплакала. Но Славка повел себя загадочно. Вместо того, чтобы дослушать меня до конца, он кинулся на выход. Но в ту же секунду распахнулись шкафы и выскочили Мишка с Вовкой. Из прихожей донесся мат и звон. Я бросилась на звук, но ребята опередили меня. Я вылетела в просторный холл последний. На полу лицом вниз со скованными за спиной руками валялся Рожков. Над ним, тяжело отдуваясь, стояли Костин, Козлов и тюремщик Алексей Федорович. И тут только до меня дошла истина. Хозяин роскошной квартиры и, очевидно, водитель джипа, гад, убивший Соню Репнину и подставивший Вовку, заклятый друг и оборотень — это Славка. Началась суматоха. Появились какие-то люди в штатском и форме, привели понятых, завели протокол. Володя отвел меня на кухню, усадил на диванчик, сунул в руки газету и велел: «Сиди молча». Я забилась в самый угол и прикрылась московским комсомольцем. Время летело стремительно. Где-то около восьми шум в квартире стих. Володька вошел на кухню и, включив чайник, поинтересовался: «Жрать будешь?» Я тупо кивнула. Вовка распахнул шикарный холодильник и присвистнул. «Да, хорошо, однако, устроился, гаденыш. Икорка, рыбка. Чего хочешь?» «Да ничего», — пробормотала я. «Только чай. Мне противно есть эти продукты». «А мне нет», — хмыкнул Костин. Я, между прочим, весь день крошки во рту не держал. Конечно, я восхищаюсь твоей гордостью, но, извини, мне мой желудок дороже принципов. Он ловко вскрыл банку с красной икрой, вывалил содержимое на блюдечко и спросил: «Ну, желаешь?» Я помотала головой и несколько минут молча смотрела, как Володя ест икорку ложкой, жмурясь от наслаждения. Когда блюдце опустело, я тихо спросила: «А почему он убил Соню? Из ревности? И как твоя кровь оказалась в ванной, а кожа под ногтями у Репниной?» «Все дело в жадности», — вздохнул Вовка. «Вот сколько не работаю, каких только преступлений не видел. Вроде любовь, ненависть, а нет. Начнешь разбираться, так все в деньги упирается. Вот и Славик наш драгоценный, друг заклятый». «Что?» — спросила я. «Жадный очень», — вздохнул Вовка. «Только извини, мне сейчас не досуг с тобой болтать. Поеду на работу. Но завтра к 9 утра приходи ко мне в кабинет». «Ты не придешь ночевать домой?» «Нет, мне некогда». «Но все завтра», — решительно ответил Володя. «Но дома?» «Что дома?» — обозлился майор. «Что случилось ужасного, а? Говорю же, занят». Я молча смотрела на него. Наверное, следовало сказать: «У тебя родился сын». Но я не раскрыла рта. «Хорошо. Завтра будет тебе сюрприз, Вовочка». Ровно в 9:00 я с раскрытым ртом начала слушать Володю. Андрей Малахов открыл риэлторскую контору лет 5 тому назад и некоторое время честно пытался выплыть в пучине рынка недвижимости. Малахову неожиданно повезло. Он набрел на золотоносную жилу, квартиру умерших одиноких москвичей. Сразу стало понятно, что заниматься подобным бизнесом можно, только имея хорошую крышу в милиции. И Андрей, недолго думая, предложил своему близкому приятелю, бывшему однокласснику Славке Рожкову, вступить в долю. Майор недолго колебался. Зарплата сотрудника МВД невелика, к тому же у Славки замашки Дон Жуана. Он любит женщин. Да еще дома его поджидал Лариска, вечно пилищая муженька за хроническое безденежье. Словом, Рожков, говоря языком протокола, вступил в преступный сговор с Малаховым. Денежки потекли рекой. Наступило счастливое время богатства. Славка начал давать Лариске больше денег, соврав, что пристроился на работу в охранную структуру. Открывать жене правду он не хотел и преспокойненько обманывал супругу. Снял квартиру, накупил себе одежды, вкусной еды и частенько после работы ехал не домой, а в норку, где чувствовал себя молодым, холостым, туда же приводил баб. Вообще-то Славик предпочитал встречаться с любовницами на их территории. На свою оперативную квартиру старался таскать бабенок как можно реже. Иногда Славке хотелось развестись с Ларкой, бросить службу в опостылевшей милиции и зажить, наконец, открыто на широкую ногу. Но, к сожалению, уйдя из МВД, он терял всю ценность для риэлторского бизнеса. Одно теперь было хорошо. Денег у него хватало на все. Весной этого года Соня Репнина довела Антона Селиванова, кстати, сотрудника конторы Малахова, до последней точки. Обозленный мужик толкнул любовницу. Та не удержалась на высоких каблуках, упала и сломала ребро. Мстительная Соня, сбегав в травмопункт, получила справку об увечье и отправилась в отделение милиции, где накатала заявление на Антона. Антона вмиг задержали и насовали зуботычин, но дело завести не успели, потому что Малахов позвонил Рожкову и попросил выручить своего лучшего сотрудника. Славка поехал в отделение, переговорил с кем надо. Антона уже собирались отпускать. Как появилась Софья Репнина, которую жена Селиванова уговорила забрать заявление. Рожков глянул на прекрасную цветочницу и погиб. Впрочем, он тоже понравился девушке. Начался роман. Любовники Бурного и сняли взаимоотношения. Первый раз в своей жизни влюбившаяся Соня закатывала по каждому поводу скандалы и истерики. Славка колотил ее. К тому же до Рожкова дошли сведения, что риэлторской конторой Малахова заинтересовался его отдел, и вроде заведено какое-то дело, переданное Костину. Рожков вызвал приятеля на откровенность. И тот спокойно рассказал, что в органы обратился Шмелев Лев Евгеньевич. Его папенька, которого в домоуправлении посчитали одиноким и похоронили за госсчет, не оставил завещания. Естественно, квартира отошла Малахову. И вот теперь Лев Евгеньевич справедливо возмутился. У нас с отцом не было отношений, но жилплощадь моя. Куда делась квартира? Нечисто там, вздыхал Костин. Буду копать. Славка перепугался. Володя имел репутацию въедливого сотрудника. И если взялся за дело, обязательно доберется до истины. Не успел бедняга Рожков сообразить, как поступить и вытащить хвост из мышеловки, как стряслась новая беда. Соня. Он ее убил, подскочила я. Вот сволочь! А тебя подставил? Нет, покачал головой Володя, он не убивал. Кто тогда? Запрыгала я от нетерпения на стуле. Кто? Соня Репнина, вздохнул Вовка, хоть и была потрясающей красавицей, обладала на редкость мерзким характером. Ей нравилось делать гадости. Надо сказать, что Славка Рожков, несмотря на все чувства, которые он питал к Соне, вовсе не собирался разводиться с Ларисой. Жена устраивала его со всех сторон. И мужик категорично заявил Репниной: «Не рассчитывай стать мадам Рожковой». Сонечка только хмыкнула. Она привыкла всегда получать то, что хотела. В конце августа, поняв, что Славка и впрямь не думает уходить от жены, она позвонила Лариске и, прикинувшись полной идиоткой, предложила супруге любовника приехать в гости. Ларка, ревнивая как Отелло, кинулась к Соне. О чем они болтали, неизвестно. Но в какой-то момент обезумевшая от обиды Лариска схватила нож и пырнула соперницу. Даже если бы Лара была профессиональным хирургом, вряд ли ей удалось бы нанести более точный удар. Соня скончалась сразу, а Лариска побежала к мужу. Рожков перепугался. Убийство — это серьезно. Труп не какой-нибудь там кошелек, и как профессионал, Славка знал, что от тела нелегко избавиться. Правда, по счастью, убийство произошло в субботу. Предположим, в магазине Репнину не хватится до понедельника. Родственники тоже не станут волноваться. Они хорошо знали манеру Сони валяться в выходной день в койке с мужиком. Но у Славки были сутки для заметания следов. Для начала он наорал на рыдающую Лариску и велел взять себя в руки. Рожков был хорошим профессионалом и отлично знал, сколько дел остается нераскрытыми. Главное — не запаниковать. Преступника губит торопливость, суетливость и глупость. И тут в голове у него сформировался гениальный план, чтобы разом убить двух зайцев. Избавиться от драгоценного друга Володи Костина, который вот-вот раскопает правду про агентство «Золотой ключ», и помочь родной жене избежать знакомства с Парашей. Вернее, от Вовки он решил избавиться еще раньше и даже предпринял кое-какие подготовительные шаги. Знаешь, что Костин, как все холостые мужики, ни за что не пропустит хорошенькую бабу, он велел Надьке Колесниковой как бы невзначай познакомиться с Костиным. Несчастной Колесниковой просто некуда было деваться. В середине августа ее вместе с приятельницей приволокли в милицию две разъяренные бабы, которым Надька с подругой пытались впарить желудок беременной ослицы. Славка, которому на стол попало заявление, изрядно повеселился и отпустил мошенниц домой под расписку о невыезде. Но в случае заведения уголовного дела Надежде грозил нешуточный срок. Вот Рожков и предложил ей простой выход из создавшегося положения. Надька должна познакомиться с Костиным, привести его к себе домой, прикинуться страстной любовницей и вытащить у кавалера служебное удостоверение. За утерю бордовой книжечки Володю отстранят от работы и заведут бюрократическую бодягу. Славка знал таких ментов, которые вылетали из органов за подобную рассеянность. Правда, начальство ценило Костина. Но, вероятнее всего, дела, которые вел Костин, распихали бы по другим коллегам. А уж как любят следователи брать дела, где до них поработал другой. К тому же, имея на руках своих 10 дел, получить еще парочку чужих не хотел никто. Когда Вовку временно лишат права работы, Славка возьмет себе дело о конторе «Золотой ключ». Уж он-то сумеет в сжатые сроки сделать все как надо. Надька Колесникова благополучно выполнила поручение, наврала соседке и ближайшей подруге, что поехала отдыхать в Грецию. И даже купив той в переходе сувенир, майку с надписью «Афины», засела дома с кавалером. А чтобы Костин не удивился, отчего новая любовница столь быстро завершает роман, она наврала майору, что замужем и ждет супруга из командировки через 3 дня. Словом, в субботу, когда Лариска пырнула Соню, Володя как раз находился у Надьки. Славка мигом переиграл план. Сначала он звонит Надежде и приказывает той не трогать удостоверение, а в воскресенье утром оцарапать якобы случайно лицо любовника, потом надеть перчатки и немедленно идти на свидание к нему, Рожкову, ничего не трогая рукой, той, которая нанесла ранку. Ничего не понимающая Надька отвечает: «Хорошо». Рожков приступает к следующему этапу. Он едет на квартиру к Соне и разглядывает нож. По счастливой случайности тот оказывается самым простым, отечественным, с пластмассовой ручкой. Такими ножами режут хлеб. Славка моет ножик. Он спокоен, так как знает, что эксперт обязательно найдет следы крови в том месте, где клинок входит в рукоятку. Это соединение просто невозможно оттереть до конца. Но с виду нож выглядит чистым. Рожков приносит его в отдел и, улучив момент, просит Костина соорудить бутерброд. Володя берет нож. Так появляется первая улика — отпечатки пальцев на рукоятке. Дальше больше. Рожков режет себе руку, пачкает в крови полотенце и пол ванной. «Погоди, погоди», — заволновалась я. «Как себе? Кровь-то была твоя?» «Да ты слушай», — отмахнулся Володя, — «не перебивай. У кого другого ничего бы не получилось. Но Рожков-то свой в милиции. Вот все и сложилось наилучшим образом. Слава спокойно может войти в криминалистическую лабораторию и обратиться к эксперту. Никого не удивляет его появление. Никто ничего не прячет от Рожкова. Он свой. Но никто и не знает, что у него в кармане пакетик с ногтями, остриженными у Надежды Колесниковой. Полиэтилен украшает надпись, свидетельствующая о том, что это ногти Репниной. Здесь же и пробирочка с кровью самого Рожкова, оформленная как проба Костина. Слава под благовидным предлогом отсылает эксперта и меняет вещественные доказательства. Когда эксперт возвращается в лабораторию, у него на столе все в полном порядке. В штативе проба Костина, в нужном месте пакетик ногти Репниной. И только Слава Рожков знает, чья это кровь и чьи это ногти. Нож он засовывает в багажник Вовкиной машины. Вот так в деле Костина появились «неопровержимые», в кавычках, доказательства виновности майора. Подтасовав улики, Славка слегка успокаивается. Тем более, что за выходной день, оказавшийся в его распоряжении, Рожков успевает переговорить с Антоном Селивановым и приказывает тому ломать милиции комедию. Славе нужен человек, способный рассказать о взаимоотношениях между Соней и Костином. Антон пытается сначала сопротивляться, но Рожков категоричен. «Иди, делай, что я приказываю, или убирайся прочь из конторы «Золотой ключ». Селиванов, привыкший к безбедной жизни, больше всего на свете боится опять стать нищим. Делать нечего, приходится ему соглашаться. Петля подозрения начинает затягиваться на шее ничего не понимающего Костина. Он пребывает в полном недоумении после очной ставки с Селивановым. Его еще больше удивляет заявление Нади Колесниковой, который, не моргнув глазом, сообщает работникам милиции: «Я больна, лежу с высокой температурой. Если надо чего, сами ко мне езжайте». С сотрудником, пришедшим к ней домой, Надежда тоже не слишком откровенна. «Никакого Костина не знаю, с парнем по имени Володя не знакома». Дело складывается для майора хуже некуда. И тут как раз поспевают результаты экспертизы. Все, машина правосудия, медленно скрипя ржавыми колесами, начинает набирать обороты. Вовка попадает в тюрьму. Славка сияет, как праздничный пряник. Все складывается наилучшим образом. Никому и в голову не приходит обвинить Лариску. Остается только одно — получить в свое производство дело конторы «Золотой ключ». Глава 31. И вот тут Славка делает роковую ошибку. Он расслабляется и принимается совершать глупости. Рожкову кажется мало обвинить друга в убийстве. Ему хочется изобразить Володю этаким взяточником, ведущим двойную жизнь. Наверное, поэтому он и просит Малахова: «Вели этому писателю своему Реброву материальчик сделать про одного мента. А если конкретики захочет, вот ключики. Квартиру покажешь и джип в гараже». Вот это было уже совсем глупо. Но Славка просто заигрался. К тому же до сих пор все ему удавалось легко. Впрочем, Ребров не подвел. Статья вышла, правда, поздно. Весть о смерти Володи Костина уже разбежалась по коридорам и кабинетам. «А зачем это надо было делать?» — возмущенно воскликнула я. «Что за детство такое?» «Хорошо, детство», — хмыкнул Костин. «Ладно, слушай дальше». Везение Рожкова кончилось сразу. Неприятности, впрочем, как и удачи, имеют обыкновение ходить кучно. Во-первых, дело конторы «Золотой ключ» отдают Федору Селезневу, страшно дотошному мужику, с жутким въедливым характером. Федьку дружно не любят все, от уборщиц до следователей. Все хорошо помнили, как зимой Веня Соколов оставил на столе папку с документами и бросился в сортир. У Веньки колит, и он боялся не добежать до унитаза. Когда же через 10 минут Веня примчался назад, дела не было. Федька отнес его примехонько самому высокому начальнику и сообщил: «Захожу в кабинет, там никого, а бумаги спокойненько на столе лежат». Разразился дикий скандал. Федька — высококлассный специалист, от глаз которого не ускользает ничего. Он-то первый и заметил легкие нестыковки в показаниях Антона. Селиванов говорил, что Соня торопилась на работу и сказала: «Меня уволит хозяин». А Антон позвонил директору и уладил дело. Но в цветочном магазине начальствует дама Наталья Константиновна. Ее голос Невозможно перепутать с мужским. Значит, Антон врал. Федька допросил директрису. Может, Антон беседовал с каким-нибудь мужчиной из вашей конторы, а тот представился заведующим. Но Наталья Константиновна только покачала головой. У нас из лиц сильного пола лишь охранник, но он находится у двери и никогда не снимает трубку. Потом Селиванов, рассказывая об отношениях между Володей и Соней, бросает фразу: «Бедная Сонечка рассказывала, какой жуткий скандал устроил любовник, побывав в гостях у ее матери». Но вызванная на допрос Лидия недоуменно пожимает плечами. «Владимир Костин? Никогда не слышала о таком. Впрочем, дочь не водила к нам своих любовников». Значит, Антон опять соврал. А маленькая ложь, как известно, рождает большое подозрение. И уж совсем непонятно выглядело его заявление о том, что к Соне собиралась приехать девица Маша Соломатина, владеющая восточными единоборствами. Федор с присущей ему дотошностью изучил окружение Сони Репниной. Но не было у нее подруги по имени Маша Соломатина. Более того, у распутной Сонечки, большой любительницы лиц противоположного пола, нет вообще никаких приятельниц. Софью окружают лишь мужчины. И тогда Селезнев задал себе вопрос: а что, если драгоценный Тоша вообще не сказал ни слова правды? Прокрутив у себя в голове данную мысль, Федька едет в Бутырку к Костину. В тюрьме тем временем разворачиваются иные события. В следственной части работает Алексей Федорович, добрый знакомый Володи. Употребив свое влияние, Алексей пристраивает приятеля в маломерку, камеру на 5 человек, где сидят спокойные люди, совершившие экономические преступления. Здесь Костину никто не будет угрожать, поэтому Алексей со спокойной совестью уходит домой. Но на следующее утро он узнает, что Володю отчего-то перевели в 100-ю камеру, огромное помещение, забитое уголовниками. А ночью там началась драка, и кто-то пустил в ход нож. Есть раненый, правда, легко. Это Владимир Костин. Не успел Алексей сообразить, что к чему, как явился Федор Селезнев со своими размышлениями. Мужики сели редком да потолковали лотком. Два совершенно разных по характеру мента пришли к одному выводу. Кто-то подставил Костина, а теперь пытается его убить. Федор возвращается на работу и идет к начальству. Для начала он предлагает еще раз взять кровь Костина и немедленно сделать анализ. Результат ошеломляет. Становится понятно, действовал кто-то из своих. Но кто? Козлов, Соколов, Рожков, Лялин? И тогда разрабатывается план, к исполнению которого Федор, поколебавшись, привлек Козлова. «А почему он решил, что Мишка тут ни при чем?» — спросила я. Володя улыбнулся. «Мишка ходил по коридорам и орал. Костин, конечно, идиот, но ведь не олигофрен. Кровь в ванной, царапина на морде, отпечатки на ноже. Не слишком ли? А потом нанял мне адвоката». Но Славка сказал, что защитника они оплатили с Козловым вдвоем. Врал. Но Рожков устроил мне свидание с тобой. Познакомил с Алексеем Федоровичем, чтобы я без проблем передала продукты. Майор вытащил пачку парламента, спокойно закурил и ответил: а ты вспомни, как он велел тебе уговорить меня признаться. Насчет передачи. Но все вокруг знали, что мы со Славкой дружим. И ты в первую очередь. Было бы странно, если один из ближайших приятелей остался в стороне, когда меня посадили. Вот он и подсуетился с продуктами, вроде болел за меня душой. Кстати, мне сразу показалось странным, что он подослал тебя с уговорами, а не пришел сам. Наверное, боялся мне в глаза смотреть. Вовка, неожиданно прервала я его. У тебя покрышки на «Жигулях» Пирелли? Чего? Но резина какая дорогая, Да нет, наша обычная, только новая. А машина может по автостраде больше 200 км/ч ехать? Чья? Моя? Господи, лампа, она же при 80 дребезжать начинает. А почему такой интерес к моей машине? Славка говорил, что некий гнус подарил тебе хитрые «Жигули», битые сверху и великолепные внутри. — А ты поверила? — Нет, — жаром воскликнула я, — ни на минуту. Еще он сообщил, что квартира в Кунцеве твоя, а в домоуправлении отсутствовала информация о хозяине. — Ясно, — вздохнул Костин, — гад он. Но бог не фраер, увидел, какой Славка подлец, и отнял у него удачу. Началось с Нади Колесниковой. Та, в общем-то, совсем не злая баба. Просто ей хочется иметь много денег, при этом ничего не делая. Отсюда и торговля желудком беременной ослицы. И еще хитроумный Славка не учел одной простой вещи. Веселый, симпатичный Вовка понравился девушке. Надюше было крайне неприятно от того, что она сделала какую-то подлость приятному парню. Некоторое время она колеблется, а потом решает обратиться к лампе. «Почему? И вообще откуда она про меня знает?» «Так я рассказывал», — пожал плечами майор, — «про то, что живем рядом, и про то, что ты мой лучший и верный друг, про собак, Кирюшку и Елизавету». Сразу пойти в милицию Надя боится, а вот к женщине, да еще к лучшей подруге, почти сестре Володи, едет без колебаний. Наверное, она хотела рассказать про царапину. Но меня не оказалось дома, и она ушла. — Ага, — кивнул Володя. — Причем отправилась примехонько ко мне на работу. Все-таки решилась рассказать правду Селезневу. Позвонила тому по внутреннему телефону снизу. Но, очевидно, в тот день богиня судьбы была против Надюши. Федор отсутствовал, и трубку в отделе снял Славка, живо смекнувший, какой опасной стала для него Колесникова. — Он убил ее, — прошептала я. — Но как? — К сожалению, очень просто, — вздохнул майор. Славка ездил в прошлом году отдыхать в Испанию и приволок оттуда шокер, такую дубинку, которая бьет током. Одно время они были на вооружении у полицейских Мадрида и Барселоны, но после того, как несколько человек погибло, шокеры запретили. Но в магазинах, торгующих оружием, они есть. Стоят, правда, дорого, но Славка давно хотел такую игрушку, вот и позволил себе. — А как же он его провез? — Подумаешь, проблема, — фыркнул Вовка. Сунул за пазуху и прошел. Вещичка не железная, звенеть не станет. Надю Колесникову Рожков убил без колебаний и попытался изобразить дело так, будто бабу долбанула посудомоечная машина. Славка даже испортил одну из ручек, приводящих агрегат в рабочее состояние. Следующий, кого ему пришлось убрать, Антон Селиванов. Уж слишком много знал мужик. Его просто нельзя было оставлять в живых. Причем Рожков обставляет дело не без элегантности. Покупает у метро в палатке курицу-гриль и засовывает ее в духовку. Но тут он перемудрил. Курица вызывает у Селезнева охотничью стойку. Почему? Пекла ты когда-нибудь птичку в фольге? Я не люблю готовить жаркое в фольге. Отчего? Корочка не образуется. Курица получается бледной, такой противной с виду. Вот-вот. А в духовке у Антона, тщательно завернутая в фольгу, лежала изумительно поджаристая тушка. Конечно, он мог купить готовую птицу, а потом разогревать. Но слишком много мелких нестыковок было в этой истории. Последней жертвой оказался Андрей Малахов. Тот тоже знал слишком много. Можно сказать, все нити вели к хозяину риэлторской конторы. Андрей единственный, кто был в курсе, во-первых, Славкиной работы в «Золотом ключе», а во-вторых, именно Малахов посылал Реброва в кунцевскую квартиру. А Рожков только сейчас понял, какого дурака он свалял, организуя статью в «Московском комсомольце». Так что судьба друга детства была решена. И опять Рожков полагает, что все в полном порядке. Свидетели мертвы, можно жить спокойно. Золотой ключ перейдет в руки младшего брата Малахова, а с ним у Славы великолепное отношение. Так что в жизни Рожкова ничего не изменится. Он только не знает, что все его махинации уже почти раскрыты, что Володя жив, и что Селезнев и Козлов бегут по следу, как породистые ищейки. «Но зачем? Зачем было выдумывать историю с твоей кончиной?» — заорала я. «Успокойся», — сказал Володя. «Ситуация с переводом меня в общую камеру, а затем с начавшейся там дракой, выглядела очень подозрительно». Федьке сразу пришла в голову простая мысль. «Костина хотят убить». Вот тогда-то и придумали план, объявив твоего покорного слугу скончавшимся. Тут мои нервы не выдержали, по щекам потекли горячие слезы, и изо рта стали вырываться бессвязные слова. «Как ты мог? Как такое в голову пришло? Господи! Да мне сон приснился! Ты в простыне пришел, лысый, в терновом венце!» Володька серьезно ответил. «Представляю, как ты испугалась. Мало того, что я голый, да еще и без волос. Действительно, жуткий сон. Я кидалась на всех людей, похожих на тебя. Укусить хотела». Самым невинным выражением на лице поинтересовался майор. Я задохнулась от негодования. «Ну как можно общаться с таким? Никакой серьезности». И на Мишку Козлова зря налетела. Вовка рассмеялся. «Да уж, оплевала ему всю машину. Признайся, лампец, у тебя в роду были верблюды?» Но меня уже захлестнуло жуткое раскаяние. И про Алексея плохо подумала. Костин развеселился. Он рассказывал. Говорит, так глазами сверкало, что перепугался до жути. «Прикинь, Лешка в бутырке всю жизнь пашет. Бандюганов не боится, а перед тобой спасовал». «А зачем он вообще приходил?» «Но в первый раз. Кое за какими моими документами». «Однако хорош следователь», — фыркнула я. «Заявился в чужую квартиру, накурил и бросил в пепельнице окурки. И что его второй раз в гости поволокло?» Володя вздохнул. «Я ему забыл сказать, что у тебя тоже ключики есть. И про окурки Лешка просто не подумал. Он-то считал, что в комнату никто не войдет. Представь, как мужик перепугался, когда ты на пороге возникла. Он аж вещи поронял. А какого черта он их брал? Так похолодало ж, а я в одном костюме. Извини уж, замерз. Свитерок и курточку надеть захотелось», — ерничал Вовка. «Как же я не догадалась, что это Славка?» «Ну, дорогая, не расстраивайся. Ей-богу, к такому выводу прийти оказалось непросто». «Нет», — твердила я, — «ведь я видела странности. Он ужасно нервничал, когда вез меня в бутырку. И потом эта поездка к бабке копать картошку. А еще я звонила ему домой, трубку сняла Лариска и набрехала, что Рожков не приехал. А кто-то в этот момент у них дома слушал разговор по другому телефону. Надо же было быть такой дурой». «Ладно», — хмыкнул Вовка, — «не убивайся. Теперь, когда, наконец, все всем ясно, можно и домой». «Надеюсь, к моему возвращению закололи жирного тельца?» Я молча посмотрела на него. «Нет, ты не знаешь всей правды. Впрочем, надеюсь, никогда и не узнаешь ее. Во всяком случае, я никогда не расскажу о родственных связях между тобой и Соней, не обмолвясь и о том, что твои родители живы. Пусть Вовка по-прежнему считает своей матерью Жанну, а отцом Ивана Костина. Если они сами и открыли ему истину, то я не имею права этого делать. И потом, не та мать, что родила, а та, что выкормила. Нет, не хочу класть на плечи друга такой груз. Эта тайна умерла». Домой поехали вместе в Вовкиной машине. Перед выездом я позвонила к себе и сказала Кирюшке: «Мы с Костином сейчас прибудем. Готовьте сюрприз». «Какой сюрприз?» — изумился майор. «Кстати, что ты рассказала детям?» «Ничего», — пожала я плечами. «Все собиралась открыть им правду про твою смерть. Да духу не хватило. Еще хорошо, что Катерине телеграмму не послала. Честно говоря, я решила, что сначала найду настоящего убийцу Репниной, а потом же расскажу всем. У меня язык не поворачивался сказать о том, что тебя посадили. И потом, если честно, у меня в душе жила уверенность, ты жив. Прямо чувствовала это. Я и нашей гости ничего не сообщила, чтоб не волновать». Вовка захохотал. «Ну, лампец! Только что ты говорила совсем иное. А как же сон? А прохожий? Налицо полное отсутствие интуиции. И что за гости у вас живет?» Я поджала губы. «Ничего не скажу. Пусть испытает настоящий шок при виде Ксюты и своего новорожденного сына. Может, тогда поймет, как мне было плохо». Дома я затащила Вовку в гостиную, посадила на диван и заорала: «Эй, ребята, выводи их!» Через секунду дверь в комнату распахнулась, и появилась живописная группа. Впереди шла Лизавета, неся в руках младенца, завернутого в кружевную пеленку. За ней двигался Кирюшка, он вел под руку принаряженную Ксюшу. Молодая мать тщательно уложила волосы и даже накрасила губы помадой. «Вот», — гордо сказала я, — «вот наш сюрприз». Повисла тишина. Вовка и Ксюша уставились друг на друга. Дети выжидательно молчали, даже собаки, понимая важность момента, затихли. Когда пауза слишком затянулась, я решила взять дело в свои руки. Надо же! От счастья оба главных участника события проглотили языки. «Ну, Володя!» — подтолкнула я майора. «Скорее обними Ксюшу!» «Зачем?» — неожиданно ответил приятель. Вот тут я обозлилась по-настоящему. «Затем, что это твой сын и твоя жена». «Кто?» — продолжал идиотничать Костин. «Дед Пихто!» — взвелась я. «Ксюша, конечно! А ты, Ксю, ничего молчишь, а?» «Я его не знаю», — выдавила из себя девушка. «Впервые вижу. Это не мой Володя». «Как не твой?» «Просто», — ответила Ксюша. «Ничего не понимаю», — заорал Кирюшка. «Ничегошеньки». «Но», — завела я, — «как же?» «Ты сама приехала?» «Сказала, Володя ждет». «Ждет?» — со слезами на глазах подтвердила Ксюня. «Но это не он». «Жуть!» — взвизгнула Лиза. «Погодите, погодите», — велел Вова. «Ну-ка, объясняйте все по порядку». Следующие полчаса мы, перебивая друг друга, выкладывали информацию. Наконец фонтан иссяк. «Все ясно», — изрек Володя. «Что?» — накинулись мы на него. «Либо мужик обманул Ксению, дав неправильный адрес». «Этого не может быть», — категорично заявила девушка. «Мой Володя не такой». «Либо...» «Ну-ка скажите», — ткнул майор пальцем в окно, указывая на точь-в-точь такую же девятиэтажку, как наша. «Какой номер того домика?» 8А, — хором сказали Кирка и Елизавета. «А в каком мы обитаем?» «В 8-м, — бормотнула я и тут же заорала. «Скорей, бежим!» Все вылетели на улицу, забыв про куртки и ботинки. Впереди летел Кирюшка, за ним неслась Ксюша. Мы с Лизаветой, судорожно прижимавшей к груди новорожденного, чуть отстали. Володя быстрым шагом шел в арьергарде. Собаки, на которых никто не позаботился надеть поводки, ошалев от неожиданной свободы, носились туда-сюда, оглашая окрестности нервным лаем. Сзади всех, тяжело отдуваясь, ковыляла толстая муля. Поняв, что происходит какое-то невероятное событие, апатичная мопсиха изменила своим привычкам и прервала сладкий сон ради участия в марафоне. Не говоря ни слова, мы вознеслись на нужный этаж и стали звонить в дверь. Она тут же распахнулась. На пороге возник высокий, светловолосый парень. — Ксюня! — воскликнул он. — Где ты была? Я извелся весь. — Вовочка! — зарыдала девушка, кидаясь ему на шею. — Вовочка! Мы во все глаза наблюдали за ними. — Но как же так? — шептала я. — У младенца глаза майора. Костин хмыкнул. — Ох, лампа! Опять напутала. Ты просто ожидала увидеть моего сына, вот и умилилась глазам. Внезапно Кирюшка заплакал. Я прижала к своей груди его всклокоченную голову. Надо же, какой ранимый, тонко чувствующий мальчик! Ну-ну, успокойся, дружочек. Видишь, все хорошо. Ксюша нашла мужа, а ребеночек — папу. Не переживай так. Кирка вытер сопли о мой рукав и проныл. — Да, она, Ксения, больше теперь у нас готовить не будет. Все, никогда теперь шарлотку с кремом не поедим. Кончилось вкусное. Я оторопела. — Так ты из-за еды убиваешься? Кирка простонал. — Это тебе, лампа, одного бутерброда в день хватает. А мой растущий организм требует белков, жиров и углеродов. — Углеводов! — машинально поправила я. Ксюша повернула к нам счастливое лицо. — Кирюшка, не волнуйся, никогда не брошу вас. А уж шарлотку станешь теперь есть каждый день, мне нетрудно ее испечь. Ничего не понимающий отец младенца с изумлением глядел на нас, потом поинтересовался. — Ксюнь, а это кто? Неожиданно все покатились со смеху. Громовой звук пронесся под сводами. «Сейчас я тебе все объясню», — простонала Ксюша. «Только, боюсь, не поверишь». В этот момент послышалось напряженное сопение. Коротколапая мулечка, не успевшая забежать вместе со всеми в лифт, добралась пешком до места событий, поспев к шапочному разбору. Эпилог. Прошла осень. Я по-прежнему пытаюсь вбить в детские головы необходимый минимум музыкальных знаний. Кирюшка и Елизавета ходят в школу, собаки и кошки, слава богу, здоровы. Только Муля, почуяв, что не за горами холодная вьюжная зима, впала в спячку. Из горы пледов она выбирается лишь поесть и погулять. Ксюша вышла замуж за своего Володю. Он оказался приятным домовитым парнем, и мы со спокойной душой считаем его другом. Кстати, обещание печь пироги, данное Кирюшке, Ксюха честно выполняет, и мальчик бегает между нашими домами сюда с шарлоткой, туда с пустой формой для кексов. Младенец, названный Филиппом, растет не по дням, а по часам. Из сморщенного полуфабриката он превратился в розовощекого мальчишечку с перевязочками на пухлых ножках и ручках. Мишка Козлов простил мне заплеванные «Жигули» и иногда приезжает на чай. Вы не поверите, но вместе с ним частенько приходит и Федор Селезнев. На самом деле он не такой уж и противный. Просто парень живет по правилам и пытается других заставить делать то же самое. Бутырский тюремщик Алексей оказался женат. Более того, он воспитывает двух мальчишек-погодков, страстных любителей животных. Если этой зимой мы устроим свадьбу для наших мопсих, то Алеша получит щенка от Ады. А Дуся покорила сердце Алешкиных детей своим умением играть в футбол. Московский комсомолец напечатал гигантскую статью под названием «Заклятый друг». Хитрый журналист Шлыков описал все происшедшие с нами события, приукрасив изо всех сил роль МК. Простодушному читателю усиленно вкладывали в голову: майор Костин — герой, но новый материал комсомольца — не опровержение публикации «Мент позорный», Нет, оказывается, сотрудники «желтого листка» все знали и участвовали в оперативной акции. А вот теперь, когда преступники найдены и ждут суда, журналюги и открывают правду. Одним словом, подписывайтесь на МК. Только у нас достоверная информация обо всех. Я не стала звонить в редакцию и поднимать скандал. В конце концов, цель достигнута, доброе имя Володи восстановлено, но не заниматься же воспитанием людей, зарабатывающих себе на жизнь публикацией уток. Славка оказался в бутырке. Не зря народная мудрость гласит: «Не рой яму другому». Рожкова посадили в ту самую сотую камеру, в которой ранили Володю. Слава теперь кается во всех преступлениях, отрицает только одно. Он ни за что не хочет признавать, что пытался организовать в СИЗО убийство Володи. Лариску тоже арестовали, но она находится в другом изоляторе, кажется, в Капотне. Впрочем, не знаю. На свидание к ним я не хожу и продуктов не ношу. И, честно говоря, мне их не жаль. Надеюсь, оба получат по заслугам. Хотя почему-то наша слепая Фемида бывает крайне лояльна к убийцам. Володя продолжает работать. После того, как завершился хреновый сентябрь, я взяла с приятеля честное слово. Нет, заставила поклясться его на уголовном кодексе, что теперь всех своих любовниц он будет приводить к нам на ужин. Буду печь пироги с мясом и вести себя прилично. Лизавета с Кирюшкой тоже ничего лишнего себе не позволят, — пообещала я. — Посмотрим, — буркнул Володя. Но, очевидно, он внял моим мольбам, потому что сегодня позвонил и сказал: «Мы приедем в 7». — Кто мы? — удивилась Лиза. — Я и Светлана, — отрезал Костин и отсоединился. Ровно в 19:00 все сели за празднично накрытый стол. Мы с Лизой расстарались на славу. Посреди стола стояло блюдо с ароматной курятиной, несколько мисок с салатами, поднос с пирогом, хрустальные фужеры, сверкающие серебряные приборы, льняные, а не бумажные салфетки. Чинно, приветливо улыбаясь, домашние расселись. Кирюшка аккуратно взял нож и вилку, оттопырил мизинец, словно собирался играть на арфе, потом решил продемонстрировать воспитание и самым сладким голосом завел светскую беседу. — Дорогая Света, где вы работаете? — В Третьяковской галерее, — как ни в чем не бывало, — ответила ничего не подозревающая девушка. — О, блин! — вымолвил Кирюшка и уронил нож. Лизавета закатилась в хохоте. — Ой, не могу! Та оружейная палата — это Третьяковская галерея! Я изо всех сил пыталась держаться, но посмотрела на окорчившихся детей, перевела взгляд на обозленного Володю и не утерпела. От смеха по щекам потекли слезы. Третьяковская галерея недоуменно поинтересовалась: — Что случилось? — Ничего, дорогая. «Все в порядке», — сладко улыбнулся Вовка и изо всех сил пнул меня под столом ногой. «Не обращай внимания, просто эти глупые люди не ходят по музеям». Конец книги. Сентябрь 2002 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.